«Гусь-гусь» представляет курс «Средневековая Скандинавия. Викинги, боги, поэты и зомби», в котором редактор Анна Шур, это я, расспрашивает историка Дениса Голованенко, откуда мы про все это знаем и что это все значит. Лекция 6. Самая трагическая история о куске сыра или как устроены скандинавские саги. Это последняя лекция этого курса. Мы с вами уже узнали очень много. И большое спасибо Денису Голованенко, который все это мне рассказывает. Да, ну давайте так немножко вспомним. Значит, мы поговорили про скальдическую и эдическую поэзию, к которой так серьезно относились в Древней Скандинавии. Мы немножко с вами поговорили о богах и о конунгах, и о том, как была устроена Исландия, и насколько это была удивительная, свободолюбивая страна. И главное, мы с вами очень много говорили о том, что ученые откуда-то все это знают. И вот один из основных источников, благодаря которому мы столько знаем про Скандинавию, это саги. И самые захватывающие и такие подробные саги писали как раз в той самой свободолюбивой Исландии. Ну, если вы помните, да, то сначала не было никакой письменной традиции, а была только устная. Мы немножко про это говорили в лекции про источники. Но, слава богу, в какой-то момент эти саги стали записывать, поэтому они до нас и дошли. И, как мне объяснил Денис, у слова «сага», которое происходит от глагола «сеги», «говорить», есть несколько значений, и, честно говоря, это больше всего похоже на наше с вами слово «история». Ну, вы же можете сказать: «Со мной произошла вот такая история», или «Это история о том, как я поссорился с одноклассником», или «Очень люблю историю средних веков». Ну, вот и с сагой, в общем, более-менее так. По сути, о чем бы ни говорил древний исландец, это всегда получится сага. Весь вопрос в теме. Поэтому бывают королевские саги, то есть это, соответственно, история о королях. Бывают епископские саги о епископах каких-то святых. Бывают там саги о древних временах, о современности, рыцарские саги, а также родовые. И еще отдельно есть родовые саги про поэтов, которые, как вы помните, были очень важными людьми в средневековой Скандинавии. И именно о родовых сагах мы с Денисом в основном и говорили, потому что они, как бы, на самом деле самые важные. Родовые саги называются так потому, что события, из которых эти саги вырастают, настолько масштабны, что расходятся, как круги на воде, на несколько поколений семей, замешанных в них. Сага стала универсальной формой, с одной стороны очень изящной и узнаваемой, а с другой – почти не мешающий глазу, и поэтому в эту форму можно завернуть любое содержание. Если исландец хотел рассказать о короле Артуре или о святом Николае, в результате у него всегда получалась сага. Вначале в ней всегда вводится одно из действующих лиц и приводится его генеалогия. И точно так же генеалогия приводится для практически всех действующих лиц. Вот, например, небольшой отрывок из саги о Гунлауге «Змеином языке». Жил в то время на Белой реке в Крутояре и Луге Черной. Он был сын Халькеля и внук Хроскеля. Матерью Иллуги была Турит Дюлла, дочь Гунлауга Змеиного языка. Иллуги был вторым по знатности на Городищенском фьорде после Торстейна сына Эгеля. Иллуги Черный имел большие владения, был суров нравом, но всегда помогал своим друзьям. Он был женат на Ингибьорг, дочери Асбьорна и внучки Хёрда из Эрнольвовой долины. Матерью Ингибьорг была Торгерт, дочь Скегги из Среднего фьорда. Да, это, конечно, сложно себе представить. То есть любую историю нужно было рассказывать с упоминанием всей семьи. Сага про меня начиналась бы со слов: жила в то время Анна, дочь Елены и Даниила, отцом Елены был Исаак, ну и так далее. Современному читателю не просто это все читать и изучать, а вот для древних исландцев все это было ужасно важно. И у этого есть довольно простое объяснение. Дело в том, что Исландия и сейчас-то небольшая страна, все население около 370 тысяч, а в XII веку там жили около 50 тысяч людей. И для слушателей того времени кто-нибудь из этих Эгелей, Хермундов вполне мог оказаться не абстрактным персонажем, а двоюродным дядюшкой. Поэтому, с одной стороны, рассказчик старается быть абсолютно беспристрастным, и как бы он рассказывает все так немножко со стороны, но, как объяснил Денис, это не очень получается. Ну, потому что, вот сами подумайте, да, когда ты рассказываешь какую-то историю, ты так или иначе делаешь акцент на каком-нибудь одном персонаже. Ну, особенно если этот персонаж какой-нибудь твой дальний родственник. Поэтому на самом деле, когда мы читаем эти саги, мы очень зависим от рассказчика и от того, кому он уделил больше места в этой саге, кем он больше восхищается, кто ему нравится меньше и так далее. Но все-таки в основном рассказчик пытался выдержать вот эту иллюзию беспристрастности. Саговый стиль очень взвешен и лаконичен. Он емок и сжат. Идет ли речь о том, как пастух гонит овец на горные пастбища, о том, как родич предает другого родича, или как в битве обрываются человеческие жизни. Все это создает сильное чувство бесконечности, как будто этот хутор на Мшистой горе стоял всегда вместе со своими обитателями, и всегда будет стоять, и в нем всегда будет кто-то жить. При этом все рассказывается очень просто. Все саги известны нам, разумеется, в виде рукописей, текстов. Мы никогда уже не сможем послушать, как в действительности их рассказывали в Исландии. Но даже то, что мы видим в текстах, это или фиксация, или искусная имитация устной речи. В предложениях могут повторяться одни и те же слова, в них встречаются поговорки и различные речевые маркеры, вроде «теперь нужно рассказать, как Гисли отправился домой», или «рассказывается, что после этого они оставались в теплых отношениях». В принципе, вы тоже можете попробовать сделать собственную сагу. Да, для этого, чтобы более-менее соблюсти традицию, вам нужно будет сначала ее рассказать, например, на диктофон, потому что сага — это все-таки изначально скорее устная традиция. И вот когда вы это все расскажете и потом расшифруете, может быть, вы слышали, мы очень часто в конце своих курсов и подкастов благодарим расшифровщиков. Вот расшифровщики — это те люди, которые слышат то, что записано, и слово в слово передают на бумаге. Нам это нужно для работы. А вы это можете сделать, чтобы посмотреть, получится ли у вас сага. Ну и вы, наверное, заметите, что эта речь будет отличаться довольно сильно от книжной, потому что там будут какие-нибудь повторы, словечки, какие-то там лишние слова, может, какие-то нелогичности, паузы и так далее. Но чтобы у вас получилась сага, этого недостаточно. Вам еще нужно будет обязательно вставлять в свою речь стихи. И в скандинавских сагах это, конечно же, та самая скальдическая поэзия, о которой мы с вами так много говорили. В разных видах саг эта особенность используется по-разному. Например, в королевских сагах, которые посвящены, соответственно, норвежским конунгам, чаще всего скальдическая поэзия используется примерно как сноски в научной литературе или в учебниках, то есть в качестве подтверждения приведенной выше информации в прозе. Скальд, он не меняет информацию, да, не придумывает ничего, а просто берет некоторые факты и заключает их в очень жесткую форму, как бы вытачивает. И, соответственно, получается, что этот стих становится вот таким подтверждением того, что вот все вот так вот и было, как в стихах. И вот в королевских сагах эти стихи о том, как какой-нибудь конунг куда-нибудь там приплыл и кого-нибудь где-нибудь победил или, не знаю, наоборот, кому-нибудь проиграл, они будут вот как такое подтверждение. И, значит, это королевские саги. А вот в родовых, где рассказывается про там семейство какое-то и соседнее с ним семейство и всех их там потомков, там эти стихи нужны для развития сюжета. Я попросила Дениса поподробнее это объяснить. В качестве примера можно привести небольшой кусочек из саги о Греттере. До этого эпизода там все происходит так, что этот Греттер, ему пришлось угнать у одного человека лошадь, но он сделал все так, чтобы этот человек смог его найти. И вот Греттер остановился, и к нему подъезжает хозяин лошади. «Кто скакал на сиделке? Как мне взыскать статя? Что за бесстыжий бродяга? Тут свои шутки шутит». Греттер стащил с себя мокрую одежду и тут услышал этот стишок. Он сказал: «Я прискакал к Гриму. Где тебе с ним сравниться? Не помышляй о плате. Лучше добром поладим». Ну, они правда поладили добром, но здесь, как вы видите, стихи используются не в качестве подтверждения, а в качестве двигателя сюжета, реплики персонажей, Они оформлены в виде стихов. В этой саге, как и почти во всех остальных, в центре сюжета ссора. Ну и действительно, если все мирно, спокойно и благородно, то рассказывать особенно не о чем. А ссора или вот распря — это для всех персонажей, ну, повод как-то действовать, как-то менять свою жизнь, в общем, совершать какие-то поступки. Соответственно, и сам рассказ будет построен вокруг конфликта. И если это что-то такое, ну, мелкое и задевает только несколько семей на каких-то соседних хуторах, то и сага будет небольшая. Но бывает так, что и сама распря, и последствия этого конфликта, они просто вовлекают чуть ли не всю Исландию. И тогда сага становится огромной, запутанной, и в ней довольно сложно разобраться, а начаться может все с чего-то совершенно, ну, как бы, не героического и, на первый взгляд, совершенно не судьбоносного, как вот в знаменитой саге Аньяли, которая в современных изданиях занимает по 300 страниц. Одна из самых драматичных линий в саге о Ньяле начинается с кражи сыра. Жена одного из главных героев, Гуннара с конца склона, крадет у соседей сыр во время голода. Вообще, кража в Скандинавии – одно из самых позорных преступлений. Уж лучше кого-нибудь убить, чем что-нибудь своровать. И когда Гуннар об этом узнает, он, не сдержавшись, дает своей жене пощечину. Он пытается уладить все с сыром, идет к соседям, но соседи уже успели начать собирать иск, начали привлекать своих друзей, родичей. Гуннар пытается со всем этим справиться, но в процессе его оскорбляют, и на это оскорбление ему необходимо ответить. Чтобы сохранить свою честь, ему нужно отомстить. Эта месть вызывает обратную месть, и маховик распри уже запускается. Он охватывает все больше и больше людей. К тому же среди людей, которые выступают против Гуннара, есть те, кто ему завидует и ненавидит. Они плетут против него козни и добиваются того, что его изгоняют из страны. Гуннар уже действительно собирается уезжать. Он отъезжает от своего хутора, но в последний момент оборачивается и замечает его со стороны. И он говорит знаменитые слова: «Красив этот склон. Таким красивым я его еще никогда не видел. Желтые поля и скошенные луга. Я вернусь домой и никуда не поеду». Вот он возвращается домой, об этом узнают его противники, они собирают людей и идут, собственно, его убивать. Гуннар мужественно в одиночку обороняется дома против человек 15, если мне не изменяет память. Он стреляет из лука, но в какой-то момент у него рвется тетива. И тут он просит своей жены, которую не так давно дал пощечину, отрезать у себя прядь волос, чтобы он из нее сделал тетиву. Но жена припоминает ему это действие и отказывается давать тетиву. И в результате Гуннар трагически погибает. Как мне объяснил Денис, вот таким золотым веком саг, когда их больше всего было записано, был 13 век. И это абсолютно не случайно. Помните, мы в прошлой лекции говорили, что в 1262 году, это и есть 13 век, Исландия перешла под власть Норвегии. И удивительному этому свободному устройству общества без правителя пришел конец. Но вот ученые считают, что как раз в это время исландцы бросились записывать все свои саги и песни. Кроме саг, в это же время была записана и книга о занятии земли, в которой перечисляется несколько тысяч первопоселенцев и их земли. Были записаны эддические песни, королевские саги и Снориева Эдда. И активная запись своего наследия может быть поэтому стремлением придать ему зримую и весомую форму, сложить все в единую сагу об исландцах. Во многом это было подобно тому, что происходило в Норвегии в XIX веке, когда норвежцы стали выступать за свою независимость, вместе с тем они активно начали исследовать героическое прошлое своей страны и этим самым вызвали всеевропейский интерес к древним скандинавам и к викингам. И плоды этого интереса мы с вами пожинаем и сегодня. Да, ну вот, то есть получается, что из желания сохранить свою культуру и как-то подчеркнуть свою независимость, вот и получилась такая удивительная традиция, и вот такой получился удивительный эффект, что теперь мы с вами так много можем узнать о древней средневековой Скандинавии и о викингах, и обо всем остальном. Ну что же, это было удивительное путешествие в культуру Скандинавии, и я узнала очень много, хотя совершенно понятно, что есть еще к чему стремиться. Вот не зря же Денис рассказал мне, что вот эту самую главную книжку Эдду Снорри Стурлсона вообще-то перевели только на 2/3, так что вообще есть чем заняться. Ну и мне кажется, что то, что мы с вами узнали про викингов и торговцев и зомби, и про бобриную лапу, которую клали в могилы, про богов и конунгов, ну, в общем. И для меня еще отдельно интересно было вот понять, как ученые, собственно, узнают, откуда что берется и как все было устроено. Да, и я надеюсь, что теперь, когда вы будете смотреть очередной фильм про приключения Тора или читать какие-то комиксы, то, может быть, вам будет это интереснее делать, зная, откуда все эти образы и все эти удивительные персонажи появились. Это была последняя лекция курса «Средневековая Скандинавия. Викинги, боги, поэты и зомби», в котором я, Анна Шур, спрашивала историка Дениса Голованенко о том, как там все было устроено. А еще над курсом работали выпускающая редакторка Ася Терехова, звукорежиссеры Федор Балашов и Анастасия Толчнева, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекеры Вера Едемская и Михаил Трунин. Джингл нам написал композитор Дима Гутничев, а обложку курсу нарисовала Таня Винова. Мы благодарим за запись студию «В доме кино», студию «Чемоданов». Гусь-гусь!